робкими в поставе глазами, и девочка. Подвыпив, Петро приступил к делу. Гутарят по хуторам, будто чеки приехали, добираются до казаков. Трибунал 15-й Инзенской дивизии в Вешенскую приехал. Ну а что такое? Дед что? Как же, Яков Ефимович, сами знаете, офицер считаюсь. Я-то офицер, можно сказать, одна видимость. Ну так что? Он чувствовал себя хозяином положения. Хмель сделал его самоуверенным и хвастливым. Фомин все приосанивался, оглаживая усы, смотрел исподлобно, властно. Раскусив его, Петро прикинулся сиротой. Униженно и подобострастно улыбался, но «свы» незаметно перешел на «ты». «Вместе служили с тобой. Плохого про меня ты не могешь сказать. Или я был когда супротив? Сроду нет. Покарай Бог, я всегда стоял за казаков». «Мы знаем. Ты, Петро Пантелеич, не сумлевайся. Мы всех наизусть выучили. Тебя не тронут. А кое-до кого мы доберемся. Кое-кого возьмем за хиршу», — хирша — загривок. «Тут много гадов засело. Остались, а сами себе на уме. Оружие хоронят. Ты-то отдал свое, а?» Фомин так быстро перешел от медлительной речи к натиску, что Петро на минуту растерялся. Кровь заметно кинулась ему в лицо. «Ты-то сдал?» «Ну, чё ж ты?» — наседал Фомин, перегибаясь через стол. «Ну, сдал, конечно, Яков Ефимович. Ты не подумай, я с открытой душой». «С открытой? Знаем мы вас, сам тутошней». Он пьяно подмигнул, раскрыл плоскозубый ядреный рот. «С богатым казаком одной рукой ручкайся, а в другой нож держи, а то саданет. Собаки! Откровенных нету. Я перевидал немало людей. Предатели! Но ты не бойся, тебя не тронут. Слово — олово». Дарья закусывала холодцом, из вежливости почти не ела хлеба, ее усердно угощала хозяйка. Уехал Петро уже перед вечером, обнадеженный и веселый. Проводив Петра, Пантелей Прокофьевич пошел проведать свата Коршунова. Он был у него перед приходом красных. Лукинишна собирал тогда Митьку в дорогу, в доме была суета, беспорядок. Пантелей Прокофьевич ушел, почувствовав себя лишним, а на этот раз решил пойти узнать, все ли благополучно, да, кстати, погоревать вместе о наступивших временах. Дохромал он в тот конец хутора не скоро. Постаревший и уже растерявший несколько зубов дед Гришака встретил его на базу. Было воскресенье, и дед направлялся в церковь к вечерне. Пантелей Прокофьевича с ног шибануло при взгляде на свата. Под распахнутой шубой у того виднелись все кресты и регалии за турецкую войну. Красные петлички вызывающе сияли на стоячем воротнике старинного мундира. Старчески обвисшие шаровары с лампасами были аккуратно заправлены в белые чулки, а на голове, по самые восковые крупные уши, надвинут картуз с кокардой. «Что ты, дедушка? Сваток, аль не при уме? Да кто же в эту пору кресты носит, кокарду? Ась!» Дед Гришака приставил к уху ладонь. «Кокарду, говорю, сыми! Кресты скинь! Заарестуют тебя за такое подобное! При советской власти нельзя, закон возбраняет!» «Я, соколик, верой и правдой своему белому царю служил. А власть эта не от Бога. Я их за власть не сознаю. Я Александру царю присягал, а мужикам я не присягал так-то». Дед Гришака пожевал блеклыми губами, вытер зеленую цветень усов и ткнул костылем в направлении дома. «Ты к Мирону, что ли? Он дома. А Митюшку проводили мы в отступ. Сохрани его, царица небесная. Твои-то